Никакое лицемерие не омрачило чистоты этой наивной души, введенной в заблуждение никогда не испытанной страстью. Она была бессознательно обманута, а между тем ее природная добродетель была встревожена. Таковы были волновавшие ее сомнения, когда Жульен появился в саду. Она услышала его голос. Почти в ту же минуту она увидела, как он садится рядом с нею. Ее душа была словно подхвачена упоением счастья, которое в течение двух последних недель больше удивляло ее, чем прельщало. Все было для нее неожиданно. Однако спустя несколько минут она сказала себе: «Значит, достаточно Жульену появиться, и я все ему прощаю». Она испугалась, и тогда-то она и отняла у него руку. Страстные поцелуи, каких она еще никогда не испытала, заставили ее вдруг позабыть, что, может быть, он любит другую женщину. Вскоре он уж не казался ей виноватым. Мучительное страдание, рожденное подозрением, исчезло, а ощущение счастья, о котором она даже никогда не грезила, погрузили ее в любовный восторг и безумную веселость. Этот вечер показался очаровательным всем, кроме верьерского мэра, который не мог забыть своих разбогатевших фабрикантов. Жульен уже не думал больше ни о своем мрачном честолюбии, ни о своих столь трудноосуществимых намерениях. Первый раз в жизни он поддался обаянию красоты. Пав в какую-то сладкую мечтательность, столь ему несвойственную, он нежно сжимал ручку, казавшуюся ему верхом изящества, и слушал шелест листьев липы, колыхаемых легким ночным ветерком, и лай собак, доносившийся с мельницы на берегу Ду. Но это было ощущение только удовольствия, а не страсти. Вернувшись в свою комнату, он мечтал только об одном — снова приняться за свою любимую книгу. 20 лет, мысль о возможности покорить свет, затмевает все остальное. Однако вскоре он отложил книгу. Размышляя над победами Наполеона, он заметил что-то новое в себе. «Да, я выиграл сражение», — сказал он. «Надо этим воспользоваться. Надо сломить надменность этого чванливого дворянина, пока он отступает. Это вполне по-наполеоновски. Мне надо взять отпуск на 3 дня, чтобы повидаться с моим другом Фуке. Если господин де Реналь мне в этом откажет, я опять заставлю его торговаться. Но он уступит». Госпожа де Реналь не могла сомкнуть глаз. Ей казалось, что она не жила до сих пор. Она не могла ни о чем думать, как о блаженстве, которое испытала, когда Жульен покрывал ее руку пылкими поцелуями. Вдруг ей представилось ужасное слово «адюльтер». Все, что самый гнусный разврат может придать идее чувственной любви, представилось ее воображению. Эти представления стремились омрачить нежный и дивный образ, ее мечты о Жульене, счастье, любви. Будущее рисовалось ей в ужасных красках, она видела себя всеми презираемой. Эти мгновения были ужасны. Душа ее переживала неведомое. Накануне она вкусила неизведанное блаженство, теперь она вдруг погрузилась в ужасные муки. Она не имела никакого представления о подобных страданиях, они взволновали ее разум. Был момент, когда ей пришло в голову сознаться мужу, что она боится полюбить Жульена. Пришлось бы говорить о нем. К счастью, она вспомнила совет, данный когда-то ей теткой накануне ее свадьбы. Она говорила ей об опасности признания мужу, который в конце концов все-таки ее господин. В полном отчаянии она ломала руки. Воображение ее осаждали самые противоречивые и мучительные образы. Она боялась не быть любимой. То ужасная мысль о преступлении терзала ее, точно завтра ее выставят к позорному столбу Верьерской площади с надписью, объявляющей все мое прелюбодеяние. У госпожи де Реналь не было никакого жизненного опыта. Даже в полном рассудке она не находила никакой разницы между тем, чтобы сделаться предметом шумных выражений публичного презрения или считать себя виновную перед Богом. Когда ужасная мысль об адюльтере, о позоре, которая, по ее мнению, следует за этим преступлением, оставила ее в покое, и она начала думать о блаженстве и жить с Жульеном безгрешно, как было в прошлом, ее начала терзать другая ужасная мысль, что Жульен любит другую. Она еще видела, как он побледнел, боясь потерять портрет или скомпрометировать избранницу своего сердца, если кто-то увидит. Первый раз она видела выражение страха на этом спокойном и благородном лице. Никогда он не волновался так из-за нее или детей. Этот новый повод для мучений превысил меру страданий, отпущенную человеческой душе. Госпожа де Реналь невольно вскрикнула, и это разбудило горничную. Внезапно она увидала возле своей кровати свет и узнала Элизу. «Это вас он любит!» — воскликнула она точно в бреду. Горничная, пораженная ужасным волнением, в котором находилась ее госпожа, к счастью, не придала никакого значения этим странным словам. Госпожа де Реналь поняла всю свою неосторожность. «У меня жар», — сказала она, — «и, кажется, бред. Останьтесь со мной». Вынужденная овладеть собою, она окончательно пришла в себя и почувствовала себя менее несчастной. Ум ее прояснился, оправившись от полусна. Чтобы избавиться от пристального взгляда горничной, она приказала ей читать газету и под монотонный голос девушки, читавшей нескончаемую статью ежедневника, госпожа де Реналь приняла добродетельное решение обращаться с Жульеном при новой встрече как можно холоднее.